«Не забивай себе голову всякой чертовщиной», — недовольно скривил губы Макс. «Мы с тобой расстанемся в секторе Лапласа. Я отправлюсь на склад, а ты на квартиру Рюйтеля. Держи ключ». «Я хочу быть вместе со всеми», — попыталась возразить Синди. «Детка», — Макс обнял девушку за плечи, — «мне нужен человек вне склада, которому я мог бы доверять. Ты будешь держать меня в курсе того, что происходит вокруг. Тебе придется труднее всех, потому что ты будешь одна». Если бы быть уверенными, что иксайты заглотили наживку. Шалиев на секунду оторвал взгляд от моноэкрана, на котором постоянно появлялись новые данные, передаваемые агентами внешнего наблюдения, и посмотрел на Стинова, сидевшего за соседним столом. Игорь безразлично пожал плечами. Ту часть разработанного Шалиевым плана, что зависело от него, он выполнил безупречно. Иксайты получили точную наводку на объект, представляющий для них интерес. Судя по активности вне сетевой связи в районе сектора наблюдения, Вейбер ведет интенсивные переговоры. Должно быть, со своими подручными. Все сигналы кодированные и пока не поддаются даже смысловой расшифровке. Шалиев заметно нервничал, и это выливалось в чрезмерную болтливость. Зная за собой эту привычку, он пытался бороться с ней, но так и не достиг заметных результатов. «Ну давай же, Вейбер, давай!» — приговаривал он, поглаживая кончиками пальцев край клавиатуры. «Дай нам знать, что ты клюнул!» И в этот момент на экране появилась картинка, снятая на расстоянии с планшета электронного блокнота Вейбера, план части сектора Лапласа с прямоугольником центрального склада в левом верхнем углу и звездочками, отмечающие расстановку сил иксайтов. «Есть!» — радостно хлопнул ладонью по столу Шалиев и подмигнул Стинову. «Он попался!» Стинов изобразил ответную улыбку и сделал глоток из чашки с остывшим кофе. Через 15 минут после полуночи в специальный секретный файл руководителя комендантского отдела, предназначенный для особо важной информации, поступило сообщение с пометкой «Чрезвычайно срочно». Поднятый среди ночи с постели руководитель комендантского отдела Никос Сафарин вскрыл файл на домашнем терминале инфосети. В сообщении говорилось о том, что сегодня ночью иксайты планируют произвести взрыв на центральном складе сектора Лапласа, загруженном месячной нормой продовольствия. Сообщение не было подписано, и отправителя установить не удалось, но то, что оно оказалось в особом файле руководителя, код доступа к которому имели лишь считанные единицы, говорило за то, что отнестись к нему следует с полной мерой серьезности. Продовольствие было самым дорогим товаром в сфере стабильности, и если месячные нормы для жилых секторов информационный отдел отпускал по вполне разумным ценам, на этом настаивал Совет сохранения стабильности, то все, что поступало сверх установленной квоты, стоило баснословных денег. Потеря месячного запаса продовольствия чревата реальной возможностью голодного бунта в пострадавшем секторе. За 15 минут до часа ночи Никос Сафарин, одетый в безупречно отглаженный темно-синий цивильный костюм, решительной и быстрой походкой вошел в свой рабочий кабинет, где его уже ожидали представители всех служб отдела. «Прошу извинить меня, господа, за то, что был вынужден поднять вас среди ночи», — сказал Сафарин, занимая место в начале длинного стола для совещаний. «Но сложившиеся обстоятельства требуют незамедлительных действий». К 4 часам ночи последние контейнеры, прибывшие из сельскохозяйственной зоны, были загружены на склад сектора Лапласа. Дежурные, сделав последние отметки в картах приема товаров, разошлись по домам. Пятеро оставшихся охранять склад комендантов заперли ворота и устроились в дежурке пить чай. Через полчаса двое комендантов отправились проводить плановый обход склада. Из троих, оставшихся в дежурке, двое дремали, устроившись на узких жестких кушетках. Последний, самый молодой из всех, вызвал на моноэкран игру «Диверсант», погрузился в кровавую и бескомпромиссную схватку с виртуальным врагом. Игра настолько увлекла коменданта, что он не сразу обратил внимание на писк зумера системы внешнего наблюдения. Нажав кнопку паузы, он перевел взгляд на монитор, транслирующий изображение с камеры над центральным входом. У ворот стоял нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, парень, одетый в спортивную куртку, с перекинутой через плечо сумкой. Комендант включил микрофон внешней связи. «В чем дело?» — строго спросил он. Парень у ворот поднял голову и посмотрел прямо в объектив следившей за ним камеры. «Я из информационного отдела», — сказал он. «Мы сегодня загружали к вам на склад наш товар». Комендант, естественно, не помнил в лицо всех, кто сегодня успел побывать на складе. «Тут такое дело», — замялся парень. «Потерял я где-то свой бумажник, а там у меня и удостоверение личности, и кредитка, и ключ от квартиры. Все обыскал, нигде нет. Должно быть, где-нибудь на складе обронил». «Никакого бумажника мы не находили», — сказал комендант. Он уже смотрел не на парня, а на моноэкран с игрой, оценивая сложившуюся позицию, пока он уверенно выигрывал. «Ты бы взглянул, может быть, где-нибудь валяется», — попросил парень. «Слушай, приходил бы ты лучше днем, когда склад будет открыт», — недовольно поморщился комендант. «Да что ж мне, на улице ночевать?» — законючил парень. «А мне что, лазить под контейнерами, искать твой бумажник?» — резко ответил комендант. «Ну так пусти меня, я сам поищу. Я же и на работу завтра без удостоверения не попаду». «Не положено», — подумав, ответил комендант. «Да я и сам знаю, что не положено», — ныл, глядя в камеру парень. «Но ты-то человек или кто? Войди в мое положение. Что я, контейнер на себе уволоку? Наверняка же бумажник где-то там валяется. Будь человеком, помоги, я в долгу не останусь». «Ладно», — согласился наконец комендант. «Только сначала зайди в дежурку. Я твою сумку проверю». «Конечно, о чем речь?» — радостно улыбнулся парень. Комендант повернул ручку на панели автоматического управления складским комплексом, и рядом со створкой ворот открылась маленькая дверца —